легенду?» Егор повернулся на бок, взглянул ей в глаза. «Хорошо, слушай». Он сел и, обняв Наташу за талию, прижал к себе. «И думай, чем вознаградишь меня за рассказ?» Давным-давно в этих местах обитало гордое и смелое племя, которым правил отважный вождь по имени Дахор. Во время одного из набегов на соседнее селение его воины захватили много пленников, и среди них дочь вождя, врага Дахора, красавицу необыкновенную. Увидел ее Дахор и полюбил больше жизни. Но старейшины его рода воспротивились их браку. И когда Дахор отправился в очередной поход, старики сбросили Анаит. Так звали возлюбленную молодого вождя в водопад. Красавица погибла, но ее душа переселилась в красивую птичку, пение которой было похоже на звонкий голосок Анаит. Удача тогда отвернулась от Дахора. Его войско было разбито, а самого вождя враги взяли в плен и ослепили. Потом связали ему руки и подвели к подвесному мосту. «Иди, дескать, мы тебя отпускаем». И захохотали, потому что знали, слепому, да еще со связанными руками, Дахору мост не перейти. Но тут запела птичка, и он узнал голос любимой. Птица пела, а он спокойно шел по мосту. Но стоило ей замолчать, и он понимал, что впереди опасность. Например, сломанная доска. Тогда слепой вождь осторожно нащупывал ногами дорогу и преодолевал препятствие. Так он перешел мост, и пораженные враги вынуждены были отпустить его. А что было дальше? Дальше птичка принесла из источника каплю живой воды, промыла глаза Дахора, и он прозрел. Но и это еще не конец истории. Дахор покинул свое племя, которое погубило его любовь, и поселился в хижине у водопада. Каждое утро птичка голосом его любимой будила его, а вечером провожала ко сну. В полнолуние она превращалась в прекрасную девушку, и они могли любить друг друга. «Егор!» — Наташа уткнулась ему в грудь лицом, пряча повлажневшие глаза. «Расскажи мне о девушке, которую ты любил». Егор вздохнул. «Слишком давно это было. И порой кажется, что все мне только приснилось. Она была очень хорошенькой и молоденькой девочкой, с длиннющей косой, какого-то необыкновенного солнечного цвета. А вот ее глаза были очень похожи на твои. Мы и знакомы-то были чуть больше недели, а потом расстались. Поначалу все шло хорошо, она согласилась выйти за меня замуж, но тут, к несчастью, у нее внезапно умерла бабушка, и она уехала на похороны. Меня же не выпустили из госпиталя. Все эти дни я не отходил от окна, все ждал, когда она вернется. А в тот день впервые спустился самостоятельно на улицу, решил подождать ее в беседке. И как она умудрилась проскользнуть мимо, ума не приложу. Вернулся в палату, а мне говорят, мол, только что была твоя Наталья, да и сплыла. Я туда-сюда. Гляжу, на подушке лежит роман газеты, которую я читал перед этим. И прямо во всю обложку написано. Наташа почувствовала, как напряглось тело Егора. «Я тебя ненавижу, Карташов». Вот и все. Позже мне рассказывали, сам-то я ничего не помню, что я чуть было не разнес всю палату. Почему она со мной так поступила, до сих пор не пойму. Через несколько дней я выписался и попросил друга, чтобы он на своей машине отвез меня в село под Владивостоком, где она жила. Хотел в глаза посмотреть. Спросить, с чего вдруг она решила меня мордой об лавку. И что же, увидел? Куда там? Вышел из дома мне навстречу амбал, Афанасий 8 на 7, мужик, за которого она еще до меня замуж собиралась. Он сообщил, что поезд ту-ту ушел для старшего лейтенанта Карташова, и моя Наташка уже 2 часа его законная супруга. Наташа помертвела. Она вспомнила и тот день, и ту машину, что остановилась под их окнами. Выходит, Петр ее обманул, а она целых 15 лет считала, что Игорь о ней и думать забыл. Но как же тогда быть с Викторией? И тогда я запил, продолжал Егор, не замечая ее смятения. Пил беспробудно почти 2 месяца. По пьянке и на Люське женился. Егор, а ночью, когда мы вместе были, ты эту девушку вспоминал? Наташка, родная моя. Он вновь прижал ее к своей груди, коснулся губами волос. Прошла уже целая вечность, я забыл ее лицо. Не помню голос, но встретил тебя и словно опять вернулся на много лет назад. Но учти, любил не ее, а тебя, поверь. А что касается той девочки, то, думаю, она о коротком любовном приключении наверняка даже не вспоминает. А ведь я тогда чуть из армии не вылетел из-за чрезмерного увлечения алкоголем. Выручили друзья, да мой непосредственный отец-командир. В октябре я попал в спецподразделение, куда собрали особо ловких ребят из армии и флота. Там нам создали такие условия, что не только о пьянке. Свое имя забудешь. Перед отъездом я побывал в госпитале, но про Наталью не стал даже спрашивать. Хотя старшая медсестра порывалась заговорить на эту тему, но я держал фасон. Правда, на душе кошки скребли сильнейшим образом, но я и виду не подал. Я ведь гордый был, непреклонный тогда. А в декабре все-таки не вытерпел и перед самой отправкой в Среднюю Азию отпросился на 2 дня и слетал в Ленинград. Подъехал на такси к мединституту, она там училась. 3 часа простояли. Я чуть ли не месячное денежное довольствие по счетчику уплатил, но так ее и не увидел. Да и где там? Студентов уйма, мельтешат, как муравьи. Когда это было? Наташа провела ладонью по лицу, словно сбрасывая паутину. Она не нуждалась в ответе, потому что уже знала, когда. В середине декабря они с Сонькой спешили на семинар по политэкономии и чуть не попали под колеса разворачивавшейся «Волги» с шашечками по бокам. Мокрый снег, вылетевший из-под колес, брызнул им на пальто. И, обругав недотепу водителя, они отскочили подальше от проезжей части и принялись носовыми платками оттирать грязные пятна. Но Наташа вдруг замерла и бросилась к стоянке такси. Сонька едва не догнала ее. «Ты сумасшедшая! Что случилось? До семинара 5 минут!» Она взглянула на враз посеревшее и осунувшееся лицо подруги. «Тебе плохо?» «Соня!» — Наташа схватила ее за руку. «Ты случайно не рассмотрела, кто в такси сидел?» «Моряк, по-моему, какой-то. Черная шинель, погоны». «Это был Игорь!» «Господи, почему я сразу не сообразила? Он же меня разыскивал!» Наташа присела на каменный парапет над подземным переходом, расстегнула пальто. Ей было жарко. «Наташка, сейчас же вставай!» Придумала на камни садиться. Потянула ее за рукав Софья. «Простудишься еще на мою голову!» Но, заметив странный, будто отсутствующий взгляд подруги, прошептала: «Не сходи с ума! Откуда он мог здесь взяться? 4 месяца ни слуху, ни духу! Да если бы он решил тебя найти, разве это так трудно сделать?» «Нет, это был Игорь. Я чувствую. Мне сердце подсказывает». Наташа приложила руки к животу и вдруг ощутила легкий толчок. Потом другой и завороженно прошептала: «Сонька, он шевелится». Сонька ошеломленно смотрела на счастливо улыбающуюся подругу. «Кто шевелится?» «Ребеночек, сын Игоря». «С чего ты взяла, что Игоря? Может, Петр постарался?» «Нет», — покачала головой Наташа, — «Игоря. Не зря он сегодня мне привиделся». А оказывается, вовсе не привиделся. Судьба постоянно сводит и разводит их. Точно ей доставляет несказанное удовольствие наблюдать за страданиями и горем двух любящих друг друга людей. «Егор». Наташа положила руку ему на плечо. «Не поверю, что она тебя так просто разлюбила». И те слова она не просто так написала. «Вспомни, должна быть какая-то веская причина, почему она не захотела тебя больше видеть». «Не было никаких причин. Да я ни о ком, кроме нее, даже думать не мог в то время. Пойми, я ждал ее. Я думал о ней постоянно». «А ты все-таки постарайся вспомнить. Может, она что-то увидела. Или ей что-то о тебе рассказали». «Господи, не может быть! Это произошло так быстро!» Егор вскочил на ноги, потом опять сел, лихорадочно потер виски. «В тот вечер меня пришла проведать моя бывшая подруга. Любовница?» «Скажем так», — неохотно согласился Егор. «Мы встретились в беседке, и я тут же сказал, что собираюсь жениться, и наши отношения прекращаются. Она попыталась изобразить истерику, бросилась мне на шею. Но я эти бабьи штучки терпеть не могу, и живо привел ее в чувство. Но паршивка умудрилась поцеловать меня на прощание». «Что и требовалось доказать», — вздохнула Наташа. А Наталья знала, что она твоя любовница?» «Догадывалась». «Насколько я разумею своим бабским, как ты изволишь выражаться, умом, девушка увидела, что ты целуешься со своей любовницей. Отсюда и те нежные слова в твоем журнале. Или думаешь, я не права?» «Но это же глупость!» Егор недоуменно посмотрел на Наташу. «Неужели нельзя было спросить у меня, что на самом деле произошло?» «Знаешь, что касается меня, я тоже не стала бы ничего выяснять. В молодости мы все максималисты, часто доходим до абсурда. Если любовь, то до скончания века. Если измена, никакого прощения, и тоже до скончания века. Это сейчас я бы просто отхлестала тебя по морде». «Ты уже раз попробовала, от души попрактиковалась, и, честно признаюсь, не хотел бы я опять испытать подобное удовольствие». Он взглянул на часы и вскочил на ноги. «Ого, поехали быстрее, а то дотемно не успеем на кордон». Егор помог Наташе подняться и поцеловал ее в губы. «Извини, что пришлось все выслушать. Но и спасибо большое, что помогла мне что-то понять. Легче не стало, скорее, еще больнее, ведь все могло получиться иначе. Но тогда мы с тобой никогда бы не встретились». «Егор, я должна тебе что-то сказать». Наташа виновато посмотрела на него. «Малость попозже, когда приедем на кордон». Он ласково глянул в широко распахнутые женские глаза. «Мне тоже нужно многое тебе сказать».